«Вы можете как дома располагаться». Он быстро обернулся к высокому тучному китайцу, вместе с ним соскочившему с порожка барака, и что-то тихо сказал ему. Тот, пряча револьвер в кобуру, тяжело переваливаясь, пошел к своим, повелительно крича им что-то тонким гортанным голосом и обводя рукой прогалину. «Помощник мой, Кассе зовут», — пояснил Ли Фу. «Мой товарищок, кудрявый Сеня», — сказал Гладких, указывая на Сеню, который, оправившись от первоначального испуга и уже забыв о том, что он сильно испугался, с грустным удивлением наблюдал за хунхузами. Хунхузы, подбирая разбросанные по траве патронташи и рубахи, отходили в дальнюю половину прогалины. Несколько человек присели на корточках возле костерка перед бараком. По обе стороны от них, к реке направо и к опушке налево, где привязаны были лошади, расположились на небольшом расстоянии друг от друга такие же, как бы случайные группки, образовав поперек прогалины сторожевую линию. Партизаны по знаку Гладких, сбрасывая с плеч походные мешки, с беспечным и шумным гомоном растекались по очищенному для них пространству, тоже не переходя, однако, какой-то черты. Между передней линией хунхузов и передней линией партизан все время оставалось незанятое сажение в две полоса. В этой полосе, отчужденно вежливо и молча глядя друг на друга, стояли Гладких, Ли Фу и Сеня. «Ваня, ху, с хунхузьями дружбу завели!» Мальчишеским голосом кричал кто-то за спиной Сени, не смущаясь тем, что хунхузы могут его слышать. Кричавший, видно, не считал их за людей. «Ну, дружба...» Басист отозвался другой. «Тайга, глушь, тьфу, какая там дружба!» «А, не любишь?» — захлебывался первый. «Ух!» — послышался глухой звук удара мешком по спине. «Ну и дурак!» — спокойно ответствовал пострадавший. Сеня, недовольно обернувшись, узнал бурильщика Ивана Ложкина. Молчаливого, сухопарого, незлобивого человека, прозванного в отряде судьей, его племянника и подручного по руднику Митю Ложкина, хвостливого и озорного паренька с большими ушами. «Веселые у вас ребята», — старательно выговорил Ли Фу и улыбнулся одним ртом. «Это хорошо. Веселье дороже богатства, э?» Он достал из кармашка френча платочек, отер слезы, медленно катившиеся по его щекам, и, посмотрев на Сеню, своим неподвижным, прямым и жалобным взглядом добавил: «У нас нет веселых людей». В глазах у него промелькнуло выражение наивного и жестокого любопытства, подобного тому, какое бывает у человека, мучающего животное, но тотчас же лицо Ли Фу вновь окаменело. Он спрятал платочек в карман. «Не знаешь случаем, что за человек проходил тут с двумя лошадями?» — спросил Гладких, косясь на лошадей, привязанных слева у опушки. «Это мой один человек», — уклончиво сказал Ли Фу. «Вы можете как дома располагаться». Он вежливо поклонился им и заковылял к бараку, отпихнув ногой сидящего у костерка китайца, не успевшего дать ему дорогу. Сеня впервые так близко столкнулся с хунхузами, но он был уже достаточно наслышан о них, особенно о Ли Фу. О налетах Ли Фу на корейские деревни и туземные поселки много болтали в деревнях и по рудникам. Человек этот слыл за вездесущего, неуловимого. О нем ходили легенды. Из простого опыта своей жизни – Сеня знал, что вездесущих и неуловимых людей нет, что легенды всегда распространяются о людях, занимающихся какой-либо выходящей из обычного ряда деятельностью, жизнь которых не протекает на виду у всех,